Глава вторая. Солос, обладающий глубинным пониманием энергии и богатым опытом взаимодействия с ней, внимательно следил за разворачивающейся битвой. Ему казалось, что он различает малейшие колебания во Вселенной, когда посредник, еще мгновение назад полный сомнений, внезапно переломил ход сражения. Несмотря на первоначальное замешательство, посредник нашел в себе силы дать сокрушительный отпор стае озов. И то, как он это сделал, удивило даже Солоса. Удар оказался настолько мощным, что вся стая озов была моментально поражена. При этом посредник, казалось, прекрасно владел сразу двумя видами энергетического искусства – защитой и атакой. В предыдущих схватках, когда противоборствовали Ава и Озы, энергетические выбросы, столкнувшись на встречных курсах, обычно аннигилировали друг друга, сводя эффект удара к нулю. Однако теперь произошло нечто иное. Аннигиляции не случилось вовсе. Солос с интересом отметил, что посредник использовал свою энергию как щит, что позволило ему избежать прямого столкновения, при котором мог бы произойти энергообмен. Более того, в определенный момент посредник словно раскрыл собственную силу, направляя ее широким лучом на противников. Озы не успели сконцентрироваться для ответного удара, и это стоило им поражения. Энергия, которую применил посредник, не только защитила его, но и мгновенно нанесла урон всей стае, лишив ее возможности обороняться. Наблюдая за этим, Солос испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он гордился, ведь именно он заложил основу, приведшую к появлению посредника. С другой... его охватывала тревога. Что это за новая энергетическая форма, способная объединить в себе, казалось бы, взаимоисключающие силы Озов и Ава? Когда Солос внимательно изучил структуру энергии посредника, ему стало ясно. В нем действительно сочетаются ярость, свойственная Озам, и первозданная мощь, восходящая к истокам Ава. «Получилась странная вещь», — размышлял Солос. «Я создал новую, невероятную, сильную энергетическую ипостась. Она вобрала в себя ярость Озов и... зачаток энергии Ава. Как теперь управлять таким созданием? Какой путь оно изберет?» Ему требовался срочный разговор с посредником. Солос не знал, какие выводы тот сделал о своей природе и что собирается предпринять. Подобное соединение энергий было чем-то небывалым, по крайней мере, в масштабах известной части Вселенной. И если это слияние продолжится, последствия могут оказаться невероятными и совершенно непредсказуемыми. Солос почувствовал, как дрогнули энергетические каналы, связывающие его с посредником. То ли от возбуждения после битвы, то ли от неожиданной мощи, которую теперь излучал этот человек. Он решительно настроился на контакт, намереваясь выяснить все из первых уст. Ведь если посредник способен в одиночку уничтожать целые стаи Озов, то все, что произойдет дальше, будет зависеть не только от его силы, но и от его воли, намерений и понимания собственной роли. «Пора поговорить с ним напрямую», — подумал Солос, «и понять, что он собирается делать с этой новой силой, с яростью Озов, смешанной с истоком Ава». Наконец, прервав собственное размышление, Солос решился выйти на связь с Петром. Ощущая легкую вибрацию космических потоков, он настроился на волну посредника и мысленно обратился. «Посредник, ты это сделал! Ты разгромил стаю! Поздравляю!» В ответе Петра звучали усталость и одновременно глубокое осознание произошедшего. «Нет, Солос, это не я разгромил стаю. Стаю разгромили мы вместе, я и бойцы Ава». С этими словами он словно окинул внутренним взглядом свое сознание, пытаясь понять, что стало с теми, кого называл молторанцами, воинами Ава. Открывшаяся картина шокировала. Привычных отдельных бойцов Ава больше не существовало. Вместо них оставалась лишь ощутимая энергия. Причем по силе она казалась даже мощнее прежней, но никаких самостоятельных личностей внутри он не чувствовал. Солос, одновременно считывая это состояние посредника, задумался. При таком слиянии могла возникнуть совершенно новая сущность. И, судя по всему, именно так и произошло. то, чего он и боялся или ожидал. Совершилось прямо у него на глазах. «Согласен, посредник. Вместе мы сила, с которой Озом не справится», — подтвердил Солос, однако в его голосе звучала настороженность. С одной стороны, это было достижение. Стая Озов повержена. Но с другой, цена такого единения могла оказаться слишком высокой. Посредник, казалось, сам едва осознавал масштабы произошедшего. «Солос, молторанцы внутри меня исчезли. Вернее, не исчезли, а их сознание слились с моей сущностью. Они как бы сплавились единое целое со мной, и теперь я не могу различить их по отдельности». Его голос звучал сбивчиво, полный недоумения. Информация действительно была поразительной, и Солос незамедлительно провел собственное сканирование ментального поля посредника. К своему удивлению, или точнее в подтверждение догадок, он обнаружил именно то, о чем говорил Петр. Сознание Ава и их энергетические структуры переплелись, образовав нечто принципиально новое. «Ты прав, посредник. Именно это и произошло. Невероятно. Но все указывает на то, что во время битвы вы действовали настолько синхронно, что ваши энергии объединились и стали одним целым. С твоим сознанием и сознанием бойцов Ава. Посредник, ты эволюционировал». Солос на миг представил, какой колоссальный поток энергии мог образоваться в момент, когда Оза и Ава, две противоположные силы, встретились в этой точке космоса. Подобные эксперименты никогда не проводились, по крайней мере, в известной ему истории. А потому никто не мог предсказать точных последствий. Тем не менее, факт оставался фактом. Перед ним находилась сущность, способная черпать силу из ярости Озов и глубинного начала Ава. «Теперь ты, посредник, новая сущность с новыми энергетическими параметрами и обновленным внутренним содержанием. Можно сказать, что и твои молторанцы эволюционировали», — добавил Солос после паузы. «Говорю человеческим термином, потому что другого у меня пока нет». Он замолчал, давая посреднику время осмыслить информацию. Слияние действительно происходило на необычайно глубоком уровне, и, возможно, именно оно придало посреднику ту силу, которая позволила одним точным ударом уничтожить целую стаю Озов. Теперь же самое важное было понять, как Петр воспримет это открытие. Примет ли он новую природу? Сможет ли ей управлять? Или попытается вернуться к прежнему состоянию? Солос чувствовал, что это лишь начало разговора. Им предстояло обсудить место Петра во Вселенной. Теперь он стоял в одном ряду с великими воинами. Ему нужно было понять и осознать, что грань между созиданием и разрушением может быть невероятно тонкой, особенно когда речь идет о таких чудовищных масштабах энергии. Петр с трудом осознавал произошедшее. Оказавшись в месте творения, он наблюдал, как вокруг него бешено вращаются звезды. Свет от этих космических огней казался ослепительным, а энергия, струившаяся в самом сердце этого места, была настолько сильной, что он почти физически ощущал вибрации в своем сознании. Перед глазами возникла картина непостижимых галактических потоков, которые переплетались, смешивались и уходили вдаль. Когда сознание Петра чуть прояснилось, его озарила мысль: «То, кем я стал, то, что со мной случилось, произошло не случайно. Такой сплав сущности возник под воздействием энергии место творения. А что, если, когда я уйду из этой области, все снова изменится? Может, произойдет обратная трансформация?» Не желая ждать, Петр поспешил проверить свою догадку, двинувшись к галактике Андромеды. Он преодолел межгалактическое пространство мгновенно, или так ему показалось, перемещаясь по воле мысли. Но никакого намека на распад энергии не ощущалось. Тогда он резко сменил направление и рванул в сторону галактики Треугольника, после чего к галактике Млечный Путь, приближаясь к краю космоса. Остановившись, Петр прислушался к самому себе. В нем по-прежнему сохранялось чувство единства с энергиями Ава и Озов, а его сознание, казалось, не раздроблялось, а наоборот пребывало в новом, цельном состоянии. Таким образом, гипотеза об обратной трансформации не подтвердилось. Солос, все это время пытавшийся уловить мотивы Петра, наблюдал за его перемещениями с легким смятением. С одной стороны, он понимал, что посредник находится под влиянием колоссальных сил и может испытывать тревогу от непредсказуемости своей новой природы. С другой стороны, столь резкие прыжки от одной галактики к другой могли говорить о том, что Петр растерян и ищет способ вернуться к прежнему состоянию или хотя бы разобраться в том, что с ним произошло. Видя, что Петр наконец остановился, Солос решил выйти на повторный контакт, чтобы узнать, чем вызваны эти метания. Уловив ментальный импульс, посредник ответил, и вскоре между ними завязалась беседа. «Посредник, все может быть. Но зачем ты так волнуешься? На мой взгляд, все прошло даже лучше, чем ожидалось. Теперь ты мощная космическая сила». Петр, по-прежнему пребывая в удивлении от собственного состояния, ответил: «Я это понимаю, Солос. Но как насчет моего существования там, в теле? Посмотри, что происходит с моей сущностью». Солос уловил в словах Петра неуверенность и просканировал его состояние. Действительно, изменения были грандиозными, но никаких признаков дестабилизации или потери энергии Солос не обнаружил. «Посредник, все осталось как было. Ты единая энергетическая сущность с необыкновенной структурой. Произошедшие изменения не нанесли ущерба ни тебе, ни твоему сознанию. Кажется, все даже лучше, чем прежде. А в вопросе твоего существования в материальном мире тебе придется разобраться самостоятельно. Перемести свое сознание обратно в тело, увидишь, что изменилось». Петр задумался на мгновение, пытаясь понять, не исчезли ты при этом та могущественная форма, что сейчас находилась здесь, в открытом космосе. Он задал очевидный вопрос: «А что будет с этим энергетическим образованием, если я покину его?» Солос спокойно ответил: «Думаю, все будет в порядке. Просто оставь его под контролем части своего сознания или поддерживай связь дистанционно». На какое-то время Петр замолчал, обдумывая совет. В конце концов он решил последовать предложению Солоса, аккуратно отделив часть себя и заякорил энергетическую ипостась поблизости от планеты Нептун, где это образование могло оставаться в относительной безопасности и быстро отозваться на его зов. После этого Петр сосредоточился, вызывая в памяти ощущения своего физического тела, и сделал шаг из высших энергетических слоев обратно в материальный мир. Таким образом, он переместил свое сознание из неведомых глубин космоса в привычную биологическую оболочку, готовясь проверить, насколько сильно повлияла на него новая сила и удалось ли ей сохранить свое могущество в пределах физической формы. Петр, вернувшись в свое физическое тело, словно бы проснулся в управляющем зале Пуис. Первое, что увидел, это обеспокоенный взгляд амазонки, которая неотрывно смотрела на него, замечая, что он пришел в себя. С возвращением главнокомандующей, она смотрела на него, слегка склонив голову набок. «Спасибо», — отозвался Петр и, проморгавшись, осмотрелся. Вокруг те же экраны, панели управления, всполохи голографических проекций. «Долго я был в отключке?» «Больше месяца». «С небольшими перерывами», — ответила амазонка, так, словно говорила о чем-то привычном. «Вы отдавали команды и снова уходили в астрал». «Понятно». Петр тяжело вздохнул. Постепенно к нему возвращалось осознание того, что произошло. Колоссальный всплеск энергии, сражение с озами, смешение с сущностью Ава. Вдруг он ощутил нечто непривычное внутри собственной энергетики, будто бы часть его сместилась. Он сразу поделился этим с Солосом, связавшись на ментальном уровне. «Солос, у меня пропало ощущение зоны Оза в моей биологической сущности. Как будто бы она переместилась куда-то». Солос некоторое время молчал, обдумывая, как лучше сформулировать ответ. «Что тут можно предположить?» «Оза — энергетические сущности, и вот теперь часть их энергии нашла место в твоем энергетическом «я». У тебя уже есть аватар во внутреннем периметре Земли. А теперь еще один в космосе». Петр вдруг вспомнил, что действительно оставил огненный аватар в недрах планеты Земля, когда налаживал контакт с Солосом. И теперь второй у планеты Нептун. Аналогия была прямой. Он невольно кивнул, соглашаясь со словами Солоса. «Пожалуй, ты прав», — проговорил Петр. «В таком случае пора заняться флотом Чкинов. Думаю, разгромить его проблем не составит. Однако Солос не разделял его уверенности. Не совсем так, посредник. В энергетической среде ты можешь биться с Озами, но в материальном мире, увы, нет. Разгромить флот Чкинов физически ты не сможешь. А вот взять их под контроль, возможно, если найдешь способ. Петру понадобилось несколько мгновений, чтобы осмыслить сказанное. Он понял, что его новые способности проявлялись главным образом в энергетической плоскости. Там, где царили Оза и Ава. Однако физическая действительность – это совсем другая область, в которой его сверхсилы работают иначе или вовсе не работают. Я понял тебя, Солос. Получается, я могу находиться в физическом мире, но не буду напрямую связан со своей энергетической сущностью. Петр говорил осторожно, стараясь прояснить границы новых возможностей. Может, твои бойцы возьмут под контроль мою космическую ипостась? У них ведь тоже есть коллективное сознание. Солос, в свою очередь, отреагировал заметным удивлением. «Странно это слышать, посредник. В твоих словах ощущается какая-то неуверенность». Петр напряженно взглянул в пространство перед собой. «Пойми правильно. Я не могу одновременно находиться в разных концах Вселенной и в разных ипостасях». Солос будто бы тихо вздохнул, прежде чем ответить. «Что верно, то верно. Даже я не способен на это. Но вот ты можешь». «Улавливаешь разницу?» «Какую разницу, Солос? Что ты хочешь сказать?» В голосе Петра послышалось недоумение. «Ты стал выше меня по уровню развития», — объяснил Солос. «Я не могу переходить из одного состояния в другое, а ты можешь». И замолчал. «Ладно, не буду тебя уговаривать. Поступай, как считаешь нужным. Но помни...» Пока ты существуешь в виде энергетической сущности, являешься аватаром во внутреннем периметре Земли и сохраняешь биологическое состояние, для Озов ты враг номер один. Они сделают все, чтобы уничтожить тебя во всех трех средах твоего обитания. Последние слова Солоса прозвучали особенно гулко в сознании Петра. Он представил себе, как гигантская стая Озов охотится за ним не только в космосе, но и пытается уничтожить Землю, или каким-то образом повредить его человеческую природу. От этого стало не по себе. Он невольно провел рукой по лицу, словно стараясь стряхнуться. «Ты устал, посредник, отдохни», — заключил Солос. «А на свежую голову прими решение». Контакт оборвался, и Петр вновь вернулся к действительности в зале Пуис. Амазонка внимательно смотрела на него, прикидывая, что творится у главнокомандующего на душе. Его глаза были усталыми, но в них светилось твердое намерение продолжать борьбу и защищать Землю. «Все в порядке, главнокомандующий?» — тихо поинтересовалась она. Петр очнулся от своих мыслей и кивнул. «Да, все нормально. Просто нужно немного времени, чтобы все осмыслить». Солос отключился. Петр тяжело вздохнул, сидя за терминалом. Его взгляд невольно блуждал по множеству цифровых панелей, служащих для контроля систем ПУИС. Мелькали диаграммы, индикаторы, схемы обороны, но мысли его находились где-то далеко в космосе, среди звезд и энергии, смешавшихся в его сознании. Поняв, что он застыл в напряжении, Петр слегка встряхнул головой, возвращаясь к реальности. «Главнокомандующий, все в порядке?» «Вы побледнели», — заботливо поинтересовалась амазонка, прерывая молчание. «А? Что?» Петр вздрогнул, оторвав взгляд от экрана, а затем махнул рукой. «Не обращай внимания, задумался. Скажи лучше, как идет подготовка оборонительных рубежей?» «Конечно, командующий», — ответила она, переходя на машинный код, который Петр воспринимал и понимал лучше, чем простую речь. В зале повисла привычная тишина. Лишь негромко звучали сигналы системного контроля. Амазонка отчеканила отчет об укреплении обороны Солнечной системы, подробно перечисляя все ключевые позиции и участки, где уже сосредоточены ресурсы. Петр слушал, не перебивая, периодически кивая, когда в уме сопоставлял ее данные со своими стратегическими планами. Когда она закончила говорить, он еще немного помедлил, словно переваривая информацию. Затем встал и прошелся по центру зала, разминая затекшие конечности. «Молодцы!» «Хорошо поработали», — похвалил он. «Я отправляюсь в жилой сектор. Отдохну, поплаваю в бассейне, позанимаюсь на тренажерах. Завтра к обеду проведем совещание с командующими. Хорошо, главнокомандующий. Каков будет формат совещания? Нужно личное присутствие или устроим онлайн? Не будем отрывать командующих от дел, проведем онлайн. А местное командование пусть участвует лично. Сказав это, Петр вышел из центра управления и отправился в жилой отсек. Едва он вошел в свои апартаменты, его будто бы окутало приятное чувство тишины и покоя. Все сверкало безупречной чистотой. Мягкий свет отражался от ровных стен и тщательно отполированных поверхностей. Петр удовлетворенно кивнул. Прежде чем окунуться в отдых, он отдал команду связаться с Верочкой, которая, как он знал, очень беспокоилась о нем и о судьбе Солнечной системы. Через пару секунд голос любимой зазвучал мягко и взволнованно. «Дорогой, теперь я спокойна», — услышал он. «Сможешь отразить атаку флотов на Солнечную систему?» «Конечно, постараюсь, Верочка. Я очень устал за все это время, так что отдохну и завтра снова тебе позвоню», — успокоил он ее. Закончив разговор, Петр со вздохом облегчения направился в ванную комнату, где позволил теплой воде смыть груз напряжения. После этого он прошел в небольшой бар, расположенный прямо в жилом секторе, и быстро перекусил. С каждой минутой он чувствовал, как восстанавливается, мысленно и физически. Затем Петр отправился в тренажерный зал. Во время упражнения он почти физически ощущал, как в нем возвращается уверенность. Каждое движение оказалось легче, чем прежде. Несколько раз в голове мелькали воспоминания о недавней битве с Озами, но она уже не казалась такой пугающей, а скорее напоминала сон или чей-то рассказ. На миг Петр даже подумал, а был ли это я? Но тут же одернул себя, понимая, да, это были именно его действия. Нельзя отрывать себя от собственных поступков. Хватит на сегодня, все остальное завтра. Тихо сказал он, остановившись на беговой дорожке. Внутренний голос подсказывал, что сейчас важен хороший отдых. Вскоре Петр вернулся в апартаменты и, наконец, позволил себе расслабиться. Завтрашний день обещал быть непростым, и ему нужна была ясная голова, чтобы принять решения, от которых зависели судьбы многих. Однако сейчас, в тишине жилого отсека, ему хотелось лишь одного – покоя и сна. Так закончился долгий и наполненный событиями день, в котором Петр окончательно принял на себя роль посредника, балансирующего между человеческой природой, силой Ава и наследием Озов. А впереди его ждали новые испытания. Флот Чкинов и, возможно, новые вспышки космических битв. Но на этот раз Петр был готов. Или, по крайней мере, решительно намеревался встретить любой вызов.